Но вам от этого не станет легче. Вы шли к нему не за выяснением истины, а за выражением симпатии. Как раз ее-то вы, скорее всего, и не получите. В отношении денег весы довольно щедры. Готовьтесь также к роли очаровательной умелой хозяйки. Правда, весы никогда не пригласят в дом много гостей. Ему нужно качество, а не количество. Поэтому среди приглашенных будут и знаменитости, и просто умные, интересные люди. Помните о том, что в вашем доме должно быть не только чисто и вкусно, но и красиво. Если вы не хотите, чтобы муж с вами развелся, не включайте на полную громкость телевизор, следите за тем, чтобы запахи из кухни ни в коем случае не проникали в комнаты, это его страшно мучает, чтобы дети не кричали и не бегали по дому, чтобы пеленки и распашонки не висели на видном месте, чтобы вы не появлялись перед ним в бигуди и креме, и еще много всяких прочих не. При всем том, сам он может быть неряшлив, как поросенок, оставляя на стульях носки и бросая на пол окурки и бумажки, но вы тут же обязаны приводить все в порядок. Весы не выскажут вам своего недовольства вслух, но будут втайне страдать от несочетающихся по цвету ковра и занавесей, от безвкусной картины над камином, от яркого цвета кафеля в ванной. При этом он даже сам может не отдавать себе отчета, в чем причина его дурного настроения. Об этом придется догадаться вам. Весы — довольно спокойный отец. Он не будет гневаться и кричать на детей, но и впадать в экстаз по поводу собственных отпрысков также не будет. Для него даже после появления в доме детей первое место отдано жене. И никакие родительские чувства не превысят его отношения к вам, если, конечно, вы не будете по 3 дня оставлять посуду немытой в раковине и не делать других вещей, которые могут оскорбить его эстетические чувства. Весы женщина. Так она разговаривала и спорила сама с собой, принимая то одну сторону, то другую, беседа получалась очень интересная. Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. Жена весы может быть легкой, словно пушинка, и благоухать, как райский цветок, одеваться в шелка и кружева и выглядеть, словно дорогая фарфоровая кукла, обладать самыми изысканными манерами и голосом, словно колокольчик, и все равно в ней будет присутствовать едва уловимое мужское начало. Она из тех женщин, которые обожают ходить в брюках, а мыслят так логично, что забьют в споре любого мужчину. Правда, женщины-весы умны и осторожны, они никогда не покажут мужчине своего превосходства, по крайней мере, до свадьбы. Невестой она будет постоянно проигрывать вам в шахматы и при этом застенчиво улыбаться, но не ожидайте, что и потом она будет вести себя так же. Женщина-весы с удовольствием примет участие в любом споре, диспуте, обсуждении. Предмет спора ей не важен. Это может быть обсуждение возможных кандидатов на пост президента страны и пространный монолог на тему, какой манжет на рукаве у рубашки лучше, на пуговицах или с запонками. Разбор и того, и другого вопроса может затянуться на час, а то и больше. Причем вам в разговоре можно почти не участвовать, разве что спросить «почему?» или объявить, что вы так не думаете. Но даже если вы и думаете не так, полчаса беседы, сопровождающиеся очаровательными улыбками, убедят вас в том, что вы были абсолютно неправы, в чем сами с радостью признаетесь. Следует учесть, что мнение, которое отстаивала женщина-весы, не ее собственное, она редко его имеет, а тщательно выверенное, взвешенное со всех сторон единственно правильное решение этого вопроса. Многие женщины-весы не бросают работу и после замужества, в первую очередь потому, что любят много тратить на себя и свой дом, и, во-вторых, на своего мужа. Брак для нее – совместное творчество двух людей. Она не из тех женщин, которые камнем висят на шее у мужа, норовя его утопить. Она будет участвовать во всех делах своего избранника, помогая ему советом, работой, если требуется, деньгами. Женщина-весы обладает острым аналитическим умом и может помочь мужу в решении многих важных проблем, Недаром мужья овны, скорпионы, львы и тельцы ставят своих жен весов на пьедестал.